Она доставила ему массу неприятностей, не говоря уже о том, что нарушила его глубокий сон, который давно был для него непозволительной роскошью. Кроме того, ему пришлось выйти из дома небритым и без завтрака. Если бы он нашел в себе силы побриться перед сном, то сейчас меньше походил бы на бродягу. Спускаясь вниз, Хьюго был настроен отнюдь недоброжелательно. Но он, однако, совершенно не беспокоился по поводу ее возвращения, ибо никогда не волновался за исход схватки, когда она была в самом разгаре. Повезут ли они ее в Шиптон? А может быть, куда-нибудь дальше, в поля? Так или иначе, он все равно начнет с Шиптона. Если Джаспера там не окажется, то наверняка он сумеет кого-нибудь уговорить кое-что рассказать. Нож и пистолет в руках мужчины, применяющего их без колебаний и страха, мощное средство для развязывания языков. Он вышел в залитый солнцем внутренний двор, натягивая на ходу перчатки. «Если кто-нибудь видел их в твоей стороне, Самюэль, продолжай идти по этому следу. Если же у тебя будет пусто, следуй за мной как можно быстрее. Я поступлю так же», — сказал он, вскакивая на коня. «Хорошо, сэр». Самюэль сел в седло и последовал за Хьюго по аллее к дороге, где они расстались. Криспин погонял коня по сухой, потрескавшейся дороге в Манчестер. Они уже приближались к перекрестку, где их должна была ожидать карета. Он нетерпеливо оглянулся. Хлоя начала отставать, то рассматривая живые изгороди, то наблюдая за пролетавшим ястребом. Он не знал, как поторопить ее. Если у них всего полчаса до того, как ее отсутствие будет обнаружено, значит, ему необходимо побыстрее доставить ее к карете и вывести из города. Кипя от злости, он осадил коня и подождал, пока она поравняется с ним. — Как ты медленно едешь, Хлоя! Она удивилась. — Но мы же не спешим, у нас целое утро. Тебе не кажется, что на дороге много людей? Так оно и было. Манчестерская дорога с каждой минутой становилась все оживленнее. Повозки, всадники заполняли ее, пеший люд. Иногда целые семьи пробирались по заросшей травой обочине. Дети с визгом носились у них под ногами. У Хлои появилось ощущение взволнованности, как будто этим жарким утром они направлялись на какое-то празднество. Оживление на дороге совсем не радовало Криспина. Он понимал, что если Хлоя не захочет садиться в карету, это будет привлекать внимание. Все шло не так, как они с Джаспером задумали, и Криспин пожалел, что отчим возложил успех этого дела целиком на его плечи. Он видел, что ситуация уходит у него из-под контроля, но не знал, как исправить ее. «Поедем же!» — повторил он, нетерпеливо оглядываясь. «Я голодна!» — заявила Хлоя. — Утром я съела только одно яблоко. Почему бы нам не свернуть с дороги в поле и не съесть часть наших запасов? Ты же сказал, что у нас будет пикник, да? — Да, но не здесь. — Ладно, а что у тебя в корзине? Там наверняка может оказаться что-то подходящее для меня. Я могла бы перекусить на ходу. Криспин узнал в своей спутнице ту настырную 7-летнюю девчонку, которая когда-то требовала, чтобы он объяснил ей значение слова, услышанного на конюшне в поместье Грэшемов. Он и сам не знал тогда этого слова, хотя понимал, что оно было жутко неприличным. Хлоя продолжала настаивать, хотя догадывалась, что он не знает ответа на ее вопрос, и приставала к нему до тех пор, пока он не шлепнул ее. Сейчас желание поступить таким же образом стало почти наваждением. «Подожди еще несколько минут», — сказал он напряженно. Перекресток, к которому они спешили, был за следующим поворотом, и он с нетерпением смотрел вперед, как будто мог заставить появиться его быстрее. Хлоя нахмурилась, испытывая одновременно недоумение и раздражение. Внимательный, щедрый Криспин, каким он казался ей последние несколько дней, как будто исчез. Сейчас ее спутник куда больше походил на капризного и вредного мальчишку из ее детства. Дорога повернула, и она почувствовала, как Криспин напрягся в седле. Она взглянула на него с любопытством. Он будто предвкушал что-то. Внезапно он придержал своего коня и пошел вровень с ее лошадью. Бока животных почти соприкоснулись. Кобыла, встревожившись, заржала и попыталась отступить. Тут Криспин наклонился и взял у Хлои поводья. «Все нормально», — сказала она. «Я прекрасно справляюсь с ней. Просто твой конь поджимает ее». Но рука Криспина по-прежнему не выпускала поводья, и она, почувствовав какую-то тревогу, посмотрела вперед. У перекрестка стояла карета, возле которой она разглядела троих мужчин. Они смотрели на дорогу в сторону приближавшихся всадников. Хлоя внезапно поняла, что во всем этом кроется подвох и что она в опасности. Она замерла, собираясь силами, как газель, почуявшая льва. Внезапно она подняла руку с хлыстом и опустила ее, ударив по руке Криспина, державшего ее поводья. Тонкая кожа перчатки не защитила от удара хлыста, и Криспин, вскрикнув от боли, отпустил поводья. В ту же секунду Хлоя пришпорила свою лошадь и рванула вперед. Когда она поравнялась с каретой, один из мужчин вскрикнул и бросился на дорогу за ними. Хлоя пригнулась к шее кобылы и зашептала ей что-то, поторапливая. За ее спиной по-прежнему раздавались крики. Она слышала цокот копыт. Это Криспин настигал ее. Жеребец был сильнее кобылы. Ноги у него были длиннее, а грудь шире. Она знала, что не сможет далеко уйти от него. Впереди на дороге показалась толпа мужчин и женщин со знаменами, и в отчаянии Хлоя въехала в самую ее середину. Люди окружили ее с двух сторон, защитив, как две половинки раковины, жемчужину, и она осадила кобылу, опасаясь затоптать кого-нибудь из своих неожиданных попутчиков. Криспину ни за что не пробраться сюда, и даже если бы ему это удалось, трудно представить, что он сможет сделать в такой давке. Толпа все росла и несла ее вперед, к городу. Она не смогла бы выбраться, даже если бы хотела, потому плыла по течению, думая о том, куда они направляются и что их всех ждет. Садовник, обрезавший живую изгородь, сообщил Хьюго, что мужчина и женщина проскакали по дороге к Манчестеру около часа назад. Довольный тем, что находится на верном пути, Хьюго поторопил коня и пустил его галопом. Теперь предстояло узнать, куда они направились потом. Повернули к Шиптону или продолжили путь в Манчестер. Пока удача была на его стороне. На развилке маленький мальчик, удивший рыбу в канаве на червяка, привязанного к согнутой шпильке, с удовольствием сообщил ему, что мужчина на черном жеребце и леди на кобыле направились в сторону Манчестера. Мальчик запомнил их, потому что леди остановилась и спросила его, удалось ли ему поймать что-нибудь. Это было похоже на Хлою. Но что, черт возьми, они задумали? Может быть, собираются спрятать ее в городе? Это было бы легко сделать. Хьюго заколебался, раздумывая, не стоит ли ему отправиться в Шиптон, чтобы попытаться хоть что-нибудь выведать у его обитателей. Но у него все еще оставался небольшой шанс догнать их до въезда в город. Что-нибудь вполне может задержать их в пути. Надеясь на то, что Хлоя будет продолжать останавливаться у обочин и обмениваться любезностями с молодыми рыбаками, он продолжил путь. Толпа на дороге замедлила его продвижение, и он тут же предположил, что свой путь замедлили и те, кого он пытался догнать. Посмотрев вперед, он заметил, что в толпе происходит нечто необычное. А потом он увидел Криспина. Молодой человек пытался двигаться против толпы, направляясь в сторону Хьюго. Хьюго осадил коня и остановился на обочине, кое-как укрывшись за большим дубом, и спокойно ожидая, пока Криспин поравняется с ним. Поскольку Хлои с ним не было, Хьюго решил, что она уже доставлена к месту. Может быть, они посадили ее в карету? Ответ на этот вопрос ему должен был дать Криспин, тем более что тот приближался, работая хлыстом направо и налево, отбиваясь от толпы. Наконец он выбрался и вздохнул с облегчением, которое, впрочем, оказалось недолгим. Прямо перед ним, словно из-под земли, появился Хьюго Латимер. «Приятная встреча, Криспин!» Сэр Хьюго улыбался ему, но от этой улыбки у Криспина прошел мороз по коже. На небритых скулах Хьюго вздулись желваки, его зеленые глаза полыхали огнем. И хотя Хьюго улыбался, у Криспина было жуткое ощущение, что его вот-вот проглотят. Криспин поднял хлыст, чтобы хлестнуть коня. В то же мгновение Хьюго почти лениво наклонился и схватил его за запястье. Криспин охнул от боли, когда рука в перчатке сжалась. Хлыст упал на землю. «Давай-ка освободим дорогу, Криспин», — сказал Хьюго, по-прежнему улыбаясь. «Сомневаюсь, что нам удастся приятно побеседовать в таком гвалте». Он отпустил запястье и вместо этого взялся за уздечку коня Криспина. В итоге тому пришлось пассивно восседать на коне, пока Хьюго вел его в сторону дуба. «Прошу спешиться». Приглашение было высказано с улыбкой, но тон был убийственный. «Я протестую!» «Полно!» «Полно, Криспин, не стоит терять время», — сказал Хьюго, спрыгивая с коня и перебрасывая уздечку Криспина через руку. «Ты хотел бы спешиться с моей помощью?» Он стянул перчатки с угрожающей готовностью и стоял, похлопывая ими по ладони и все еще улыбаясь. Криспин чувствовал себя беспомощным школьником, столкнувшимся с непреодолимой силой авторитета. Словно завороженный, он послушно соскочил с коня. «Мудро», — заметил Хьюго, отпустив уздечку и прислонившись к стволу дуба с беспечным видом. Физическая сила, исходившая от его большой фигуры, заставляла Криспина чувствовать себя лилипутом. «А теперь к делу, Криспин. Где, скажи на милость, моя подопечная? Хлоя? Она самая. Откуда мне знать?» Недовольный тон был единственной формой протеста, на которую он осмелился. «А я полагал, что ты, несомненно, это знаешь, поскольку она была столь любезна, или, скорее, осмотрительна, и сообщила мне, что отправляется на прогулку сегодня утром с тобой». Улыбка Хьюго исчезла, и его зеленые глаза заполыхали холодным огнем. «Но это же абсурд!» — Криспин попробовал прибегнуть к блефу. «Я не знаю, о чем вы говорите, сэр Хьюго. Вы отвечаете за Хлою, а не я. И если вы не можете с ней справиться, это уже не моя вина». Он охнул, когда две руки Хьюго обхватили его горло. «Можешь не сомневаться, друг мой. Мои руки достаточно сильны», — вкрадчиво произнес Хьюго. Криспин почувствовал дыхание Хьюго на своей шее. Он попытался двинуть головой, но длинные белые пальцы сжимались все сильнее. «Где она?» Криспин закашлялся, помотал головой. Давление на его горло усилилось. Он стал задыхаться. Грудь судорожно вздымалась. «Где она?» — вновь раздался неумолимый вопрос. Черные точки заплясали у него перед глазами, и Криспин почувствовал, что его грудь вот-вот разорвется. «Где она?» Его плечи поникли, и он попытался заговорить. К счастью, давление ослабло, и тот же вопрос прозвучал еще раз. «Не знаю», — выдавил Криспин. Кольцо пальцев вокруг его шеи снова сжалось, и Криспин подумал, что сейчас вместе с легкими лопнет его голова. Красный туман грозил проглотить его. «Это правда», — прошептал он. «Пожалуйста, объясни». Руки Хьюго разжались ровно настолько, чтобы позволить ему говорить. Глотая воздух ртом, он прошептал, что Хлоя по какой-то причине оставила его, поскакала к городу. Хьюго отпустил шею Криспина и с гримасой брезгливости отряхнул руки. «Уверен, что тебе известна причина, но с этим можно подождать. Поезжай и передай Джасперу, что прятаться за спины неумелых приспешников — удел трусов. Если он хочет борьбы, то я готов и жду его. Уже 14 лет», — добавил он. «Скажи ему, Криспин,